Ну что ж, завтра день Конституции, и, наверное, сегодня проблемы равенства, о которых мы так или иначе говорили в последних передачах, нас особенно должны волновать, во всяком случае, так думается мне. И одно из самых главных прав человека – это его право на сохранение и поддержание своего здоровья. Это право на получение помощи от системы здравоохранения. 21 ноября прошлого года президент Дмитрий Медведев подписал новый закон о здравоохранении, по которому мы будем жить в ближайшие годы и лечиться в ближайшие годы. Ну, в общем, к сожалению, именно к сожалению. Я врач, вот уже 30 лет как врач, поэтому я, наверное, должен предупредить наших слушателей о той тревоге, которую испытываю по этому поводу. И, наверное, может быть, то последнее, чего у нас немножко осталось, это здоровье все-таки заслуживает того, чтобы мы защищали его вместе. Не только врачи, но и наши пациенты тоже. Постаравшись, конечно, при этом не найти, не столкнуться с враждой друг к другу, поскольку это тоже происходит, и чем дальше, тем больше, потому что, честно говоря, в здравоохранении российском и московском царит полная неразбериха. И, в общем, мне кажется, люди не очень понимают, что происходит. А закон о здравоохранении, к сожалению, мало кто читал, а следовало бы. И поэтому давайте сегодня попробуем поговорить об этом законе, о том, что плохого может произойти, и о том, что, как вы чувствуете медицинскую помощь сегодня. Дорогие радиослушатели, вам помогают врачи? Что изменилось во врачебной, сестринской, вообще в медицинской помощи за отчетный год? Что происходит с вашей точки зрения с нашим здравоохранением? Конечно, мы не сможем сегодня говорить о мельчайших подробностях. У нас очень короткая передача. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, это передача, которую ведет врач. Я доктор, и поэтому мне очень важно ваше мнение о нас. Ведь все равно, так или иначе, именно врач – главный представитель медицины. Разговор о том, какую и как медицинскую помощь вы сегодня получаете, и о том, что же все-таки происходит, мы ведем по постоянному телефону нашего прямого эфира 956-1514. Этот телефон. Студия наша находится в Москве, поэтому код города 495-495-956-1514. Телефон, в котором сегодня мы ведем разговор о том, как вы ощущаете изменения, происходящие в здравоохранении страны и ваших городов, и наших, разумеется, тоже. Я попробую рассказать или обозначить те проблемы, с которыми мы сможем столкнуться. А вы, я надеюсь, расскажете нам о тех проблемах, с которыми сталкиваетесь повседневно в поликлиниках и больницах. Вы, дорогие радиослушатели, 495-956-1514, наш постоянный телефон. А кроме того, мы все время работаем вместе с сайтом нашей программы в сети интернет по адресу www.serebniti, одним словом, находится этот сайт. Его можно найти в любым поисковиком сети интернет, набрав русское словосочетание «серебряные нити». Он появляется одним из первых. Вы заходите на сайт, видите кнопку «Наш форум», входите на форум, дальше сориентируетесь сами о ваших впечатлениях от здравоохранения. Разумеется, душевных впечатлениях о том, какой отпечаток вашей души оставило посещение врачей за последний год. Вот об этом, обо всем сегодня здесь, в прямом эфире на сайте www.serebnite.ru. К сожалению, вот какое-то такое внутреннее настроение мое и ощущения передают только старые песни. Вам, конечно, всем хорошо знакомые, но все-таки на дворе рождественский месяц, поэтому Владимира Семеновича Высоцкого мы вспомним сегодня. Многие его песни имели, пусть и косвенное, но отношение к нашему родному здравоохранению. Глубокие руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющее, утром отрезвляющее, если жив пока еще гимнастика. Общеукрепляющее, утром ободряющее, если жив пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире, лягте на пол, 3-4, выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире грипповирус, 3-4, ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье, чтоб, применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье, чтоб, применяйте, люди, обтирание. Не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте, выигрыши даже начинающий. Красота! Среди бегущих первых нет, и отстающих бег на месте общепримиряющий. Красота! Среди бегущих первых нет, и отстающих бег на месте общепримиряющий. Отстающих бег на месте общепримиряющий. Серебряные нити. Ну что ж, наши чувства от здравоохранения. Здравствуйте, Галина Ивановна. Ростов. Алло. Ярославский, правильно? Да-да, Ростов Ярославский. Вот вы знаете, я не буду вдаваться в такие подробности и все в общем. Отношение к пенсионерам, например, у нас вот в Ростове, относится как? К бомжам лечат. Так, знаете, как вот, как будто вот овощ. Мне пришлось два раза лежать в больнице, я понаблюдала всю эту картину. И мне кажется, поставь любые томографы, МРТ, потом всякие современные аппараты, надо менять какую-то систему вот внутри медицины. И начинать это надо с врачей. Абсолютно. Я не знаю, почему так происходит. В 50-е, 60-е, 70-е годы отношение врачей, вот я это все застала, ну, когда еще была, как говорится, уже стала думать об этом и наблюдать за этим, совершенно другое было отношение. Относились, как сказать, к больным душевно. Относились как-то сердечно к больным. Переживали вместе. Я даже вот могу назвать, у нас были врачи. Спасибо Мамаев, большое, спасибо большое, Галина Ивановна. Теплова. Я, к сожалению, величайшему, мне очень приятно, что вы вспоминаете эти фамилии, но мы не сейчас не о прошлом, в общем, а о будущем. Я хочу сказать, что вообще все очень сложно с пенсионерами. В общем, в новом законе существуют очень сложные параметры, согласно которым, если пациент с точки зрения врача бесперспективен, то есть болен неизлечимо, а старость – это, вне всякого сомнения, неизлечимая болезнь, то, в общем, он больше может не бороться за жизнь пациента. Ну, в частности, например, если человек страдает онкологическим заболеванием, то он может, ему может быть не предоставлена помощь в виде, скажем, определенного класса реанимационных мероприятий. И формулировка отказа в помощи может быть очень простой. Прогрессирующее заболевание, несовместимое с жизнью. В общем, если эту формулировку максимально расширять, то вот нарастание пренебрежения к пожилым людям, которые, наверное, составляют вообще ведь, что там скрывать, население наше не молодеет, большой очень процент, наверное, решающий процент посетителей поликлиник, то в первую очередь они должны оказывать помощь больным перспективным. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Вот я бы хотела рассказать, наверное, о той очень сложной ситуации в области детской онкологии. Точнее говоря, в нашем случае нейроонкологии. Моей семье пришлось с этим столкнуться. И вот с конца прошлого года просто колоссально усилились сложности с организацией лечения, прохождения плановых мероприятий, получением лекарств, то есть всей вот бумажной работой. В связи с чем родители больных детей с опухолями мозга, да, постоянно сталкиваются с абсолютно просто абсурдными, чудовищными ситуациями. Вот, например, при плановом обследовании МРТ, то есть когда вы ребенка везете после курса химиотерапии с неврологическими проблемами, слабого, через весь город, вас могут, например, не принять на обследование из-за какой-нибудь совершенно нелепой путаницы с датами анализов или с оформлением доверенности на прохождение лечения одного из родителей или, если это бабушка везет, например. Вот. И вас могут просто отослать обратно. Причем, что эти там анализы могут не требоваться. Это формальность чистая. Вас не кладут в стационар там. Вы сидите в коридоре целый день с ребенком фактически. А представьте, вот если люди едут со всей России, они приезжают из других городов, и им говорят, ах, у вас циферки не те. У вас не те даты стоят. И люди, некоторые люди не могут обеспечить себе гостиницу или как-то еще сделать эти анализы или бумажки. В общем, итогом всего этого становится бесконечная беготня по диспансерам, как следствие несвоевременное прохождение обследования, назначение следующего курса, а в случае с детской онкологией это может быть, в общем, фатальным. Вот был случай, когда родителям сказали, что например, препаратов химиотерапии бесплатных имеется в виду. Сейчас нет, они появятся только через 1-2 месяца. Поэтому вам нужно подождать. То есть ждать в этой ситуации нельзя категорически, это всем ясно. Но вот вы подождите, вы еще поживите как бы так как-нибудь. И просто верхом, наверное, всего этого становится ужасающее отношение некоторых врачей. Не всех, конечно, не всех. которые, например, может быть, у них там шутка такая, да, цинизм врачебный, но они могут, например, вас увидеть с ребенком в коридоре и спросить, как, а вы еще живы? Что вы тут, в общем, делаете? Могут говорить, что лечение, и это действительно, наука пока не уверена насчет излечимой ли опухоли мозга, и это действительно иногда заканчивается смертью. Но какое право имеют врачи говорить это родителям, которые совершенно разбиты? И в защиту всего этого нужно сказать, что все это держится просто на энтузиазме. На энтузиазме врачей, которые продолжают верить, что они могут найти лечение, что они могут помогать. На энтузиазме других родителей, которые помогают друг другу и поддерживают друг друга. На поддержке благотворительных фондов, которые обеспечивают половину мероприятий, необходимых для диагностики, для лечения, которые не являются у нас бесплатными, но они необходимы. Вот такая ситуация, о чем я хотела рассказать. Валечка, я знаю, как об этом трудно говорить. Скажите, пожалуйста, сколько лет ребенку? 5 лет. И, конечно, да, я надеюсь, что слушатели понимают, что если речь идет об опухоли мозга, речь идет об очень тяжелой неврологии. Не просто ребенка надо возить туда-сюда из конца в конец Москвы, а еще и ребенка с очень тяжелой неврологией, да, с опухолью мозга. Я просто хочу, чтобы слушатели себе это представили. Я очень боюсь, Валентина, что теперь врачи имеют право говорить все, что хотят. Ну, правда, на них можно подать в суд, но закон о здравоохранении не включает в себя никаких этических обязательств врача. Отныне, собственно говоря, врач принадлежит категории людей, оказывающих услуги, причем услуги не по, как бы, не услуги вообще, а услуги по конкретному перечню. И все, что не входит в этот перечень, не обсуждается. Спасибо большое. Простите, что... Ну, как-то вот так сразу не можем мы во всем этом помочь, потому что можем, наверное, только вместе. Я, знаете, вот это... Банальность, конечно. Ну, слова Ивана Карамазова все время вспоминаю. Да, вот это самое, вот эти самые знаменитые. Для чего же познавать это чертово добро и зло, когда это столько стоит? Да весь мир познания не стоит тогда этих слезок ребеночка к боженке. Не стоит она слезинки хотя бы одного только... того замученного ребенка, который бил себя кулачонком в грудь и молился в зловонной конуре неискупленными слезами своими к боженьке. Ой, как мы любим сегодня говорить, как мы любим Тютчева, как мы любим Достоевского. Только вот это, наверное, страшная наша беда. Она в том, что законы вообще не предназначены для того, чтобы вот эту вот слезинку одного ребенка хоть каким-то образом учитывать. А Достоевского, любовь к нему, мы оставляем дома, на книжной полке или в компьютерном файле. На работу мы приходим, в том числе и врачи, чистенькие, без Достоевского. По той простой причине, что... никакой закон нас к этому обязать не может. Я не стал спрашивать Валю, но у меня есть тайное подозрение и железное знание, что в случае, если люди, которые привозили детей с какими-то там ошибками в бумажках и чего-нибудь чуть-чуть платили, они тут же попадали на это обследование. Я даже не сомневаюсь, потому что, собственно говоря, очень много лет знаю алчные глаза коллег-онкологов, которые все время смотрят в карман. У нас Вообще говоря, в последние годы все наоборот, и закон этически это подтвердил. Проблема заключается в том, что как бы чем человек более смертельно болен, тем меньше ему можно помогать, и в силу этого тем легче с него брать деньги. Я имею в виду любые деньги, правые, левые, самые разные. В общем, немножко путаюсь, но тем не менее, вот что сказала наша постоянная радиослушательница Юля. В процессе организации медицинской помощи важно добиться такого элемента, как подчинение. Подчинение пациента врачу, подчинение среднего медперсонала врачу, младшего среднему, то есть субординация. И это вполне понятно. Сестра – глаза и руки врача. То есть, чтобы стать хорошей медсестрой, мало знаний, мало даже практически отработанных навыков в работе. Надо добиться от себя почти монастырской способности к послушанию. Почему я когда-то пошла в медицину? С раннего детства профессия врача, медика, казалась мне концентратом лучших человеческих качеств, способности к самоотдаче до самоотвержения, способности понять страдания другого человека, как свое, и в то же время отсутствие ложной жалостливости, способность действовать решительно, опираясь на знания и опыт. Я писала о том, что пациент должен подчиняться врачу. На чем основано такое подчинение? На доверии. Пациент идет к врачу в надежде, что этот грамотный, образованный человек знает о нем больше, чем он сам, и поэтому способен помочь. Врачей и докторов уважали всегда. А пациент, чаще всего по сравнению с врачом, человек необразованный, серый. И как-то незаметно на первый план профессии выходит чувство собственного превосходства. Именно принадлежность к клану, к касте, а не сочувствие к пациенту. Что мы видим, если приходится посетить рядовое учреждение здравоохранения вроде районной поликлиники? Четкое разделение людей на медработников и больных. Причем больные как раз та самая толпа, обезличенная масса, одному из элементов которой надо оказать помощь в соответствии с набором стандартов. Читая закон, новый закон о здравоохранении, я чувствовала, что из медицины все больше и больше уходит человечность. Вот, например, в статью 2 закона возвращено опасное для семьи определение здоровья как состояние физического, психического и социального благополучия человека. Спасибо, меня зовут Юля. Давайте я попробую немножко объяснить очень коротко то, что имеет в виду Юля. Ну, во-первых, а в медицине занимают огромное место стандарты. Стандарты – это, собственно говоря, и есть тот перечень услуг, которые врачи обязаны оказать не бесплатно, потому что, ну, в общем, в строгом смысле этого слова, бесплатной медицины ведь действительно не бывает. За медицину всегда кто-то платит. Бюджет государственный, муниципальный, благотворительный фонд или кто-то еще. Или человек сам из своего кармана. Так вот, теперь это будет довольно жесткий перечень услуг, которые должен оказать врач, медсестра, лечебное учреждение при определенных заболеваниях. Это не постоянный перечень, он будет утверждаться раз в 3 года закрытым образом, то есть мы не будем участвовать в обсуждении этих перечней. И как бы все остальные дополнительные к этим стандартам услуги, по всей видимости, станут платными. И вот эта самая кастовость, она усложнится тем более, что разобраться в этих перечнях услуг бесплатных и небесплатных простому смертному будет очень-очень непросто, ну, хотя бы потому, что он, сами понимаете, не знает специфической терминологии. А вообще говоря, бесплатное здравоохранение – это статья Конституции, именно поэтому я сегодня поднимаю этот разговор. И дело тут не в экономической части, а дело тут в том, что сама бесплатность здравоохранения создает наверное, один из немногих эффектов того самого равенства людей перед законом, о котором мы говорили в предыдущих передачах. Потому что, когда я имею право сохранять свое здоровье бесплатно, то бишь, используя не свой карман, а карман государства, которому я плачу налоги, то в этом случае я ощущаю, ну, давайте скажем так, свое право жить внутри вот этого государства и свою обязанность платить эти самые налоги. Дело не в категориях, а дело в том, что исчезновение бесплатности из закона о здравоохранении создает этакую этическую, моральную, черную дыру, в которой врач призывается: зарабатывайте деньги для государства и сводите к минимуму те самые услуги, которые существуют в перечне. Иногда это приходится делать, потому что, ну вот, например, моя любимая специальность, психиатрия, не буду, конечно, называть никаких фамилий, но главный врач одной из крупнейших московских психиатрических больниц, коллеги звонили, жаловались, категорически требуют, чтобы больных выписывали через 2 недели. Это не всегда возможно, потому что вся наша передача посвящена тому, что мы не знаем, что же все-таки происходит в человеческой душе. И, увы, выполнить такого рода требования опять значит пойти на уступки той самой врачебной этики, той самой клятвы Гиппократа, которая в законе, увы, не упомянута. Поэтому до какого состояния доходят и врачи, и больные, мы в равном положении, потому что мне предстоит болеть. И если вы сомневаетесь в этом, то я вам могу сказать совершенно точно, у меня был печальный опыт. Когда я приду лечиться, у меня не будет никаких прав по сравнению с нашими слушателями, которые не являются врачами. А моей зарплаты, признаюсь честно, за 30 лет стажа в Москве 40 тысяч, для замкадников, как сказал один из наших слушателей, это большая зарплата. В Москве я не смогу оплатить ни одной медицинской услуги дополнительной, поэтому меня это волнует и как больного, и как пациента, отнюдь не меньше, чем наших слушателей. А чувствуешь себя вот примерно так, как в старой песне Высоцкого. Сон мне снится, вот тяна, гроб среди квартир на мои похорона. Съехались вампиры, стали речи говорить. Все про долголетие, кровь сосать решили погодить. Вкусное на третье, в гроб вогнали кое-как. А самый сильный вурдалак все втискивал и всовывал. И плотно утрамбовывал, сопел с натуги сплевывал. И желтый клык высовывал. Очень бойкий уперек, стукнул по колену, подогнал и под шумок, надкусил мне вену, а умудренный кровосос встал у изголовья и очень вдохновенно произнес речь про полнокровие и почетный караул. Для приличия всплакнул, но я чую взглядом серию на сонную мою артерию. А если кто пронзит артерию, мне это сна грозит потерей. Да вы погодите, спрячьте крюк. Да куда ж, черт вы, ведь я ж слышу все вокруг. Значит, я не мертвый, яду капнули в вино. Ну, а мы набросились, а поить меня хотели, но а простоволосились. А тот, кто в зелье губы клал и в самом деле дуба дал, ну, а на меня как рвотная, то зелье приворотное. Потому что здоровье у меня добротное и закусила траву плотная. Так почему же я лежу, дурака валяю? Ну, почему, к примеру, не заржу их, не напугаю? Ведь я их мог прогнать давно выходкою смелую. Мне бы взять пошевелиться, но глупости не делаю. стою, безопасный, как червяк. Я лежу, а вурдалак вот он за стаканом носится. Сейчас наверняка набросится еще один, на шею косится. Ну, как он меня допросится, кровожадного пия. Высунули жалы, и кровиночка моя потекла в бокалы. Да вы погодите, сам налью. Да знаю, знаю, вкусная. Нате, пейте кровь мою, кровососы грустные. А самый мышцы не напряг и не попытался сжать кулак, потому что кто не напрягается, тот никогда не просыпается, тот много меньше подвергается и много дольше сохраняется. Вот мурашки по спине, смертные крадутся, а всего делов-то мне было что проснуться. Что сказать, чего боюсь, а сновидения тянутся до того, что я проснусь, а они останутся. До того, что я проснусь, а они останутся. Серебряные нити. Ну что ж, продолжаем разговор о том, как же все-таки попытаться сохранить здоровье. Здравствуйте, Рита. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Рита, я проживаю в городе Москве, Юго-Западный округ. Столкнулась очень с большой жестокостью, жесткостью, с таким садизмом. У меня мама наблюдает врачей, у меня мама наблюдает в поликлинике 203-й Юго-Западный округ под руководством Волкова, главврача и зам Губановой, да, замглавврача, если вам это известно, ну, как бы известно, может быть, и нет. Нет, я из того же округа, но, по счастью, ни разу не было в этой поликлинике. Это большое счастье, что вы там не были, и не дай бог попасть вам в такую, знаете, систему, это, ну, просто садизм идет. И я за то, что направляла письма на управление делами президента на протяжении 5 лет о всех садистских приемов, и я так их уже называю по-медицински, да, доведение до слез моей матери, потому что ей 80 лет, ну, старенький человек, у нее высокое давление, гипертония, у нее нет щитовидки, гипотиреоз у нее, ну, удалено много по гинекологии, и я билась за то, чтобы ей давали вот эти лекарства каждый месяц, да, это же невозможно при высоком давлении 190 на 130, без лекарств, да, вот. Они говорят, а мы на тебя выпишем путевку и на твою мамашу, и отправим вас через ПМД, и таким образом от вас избавимся. Я говорю, ну, знаете что, это ваши излюбленные приемы, они известны многим, да, но попробуйте только, да. Они могут все что угодно, спасибо, но... Спасибо большое. Нет, они на самом деле, конечно, могут не все что угодно, Рит, и не так-то просто уж, я надеюсь, направить вас в ПМД. Впрочем, еще раз, вот в этом огромная сложность. Каждый раз нужно поднимать целый пласт законов, а ведь в первую очередь человек сталкивается именно с тем, о чем мы столько говорим, с равнодушием. Есть совершенно поразительная вещь. На самом деле принимаемые законы тоже могут сделать человека равнодушным, потому что... Вот эти самые стандарты все время делят его загадочную целостность на части. Ну вот, например, все об этом очень много говорилось. Например, Ольга Литкова написала замечательный материал об этом. Это самоопределение здоровья, которое... заимствовано из учредительных документов Всемирной организации здравоохранения. Юля говорила именно об этом. Дело в том, что это определение включает в себя социальное, моральное и общественное благополучие. Вот в чем проблема. Ой, простите, социальное, моральное и физическое благополучие. Вот в чем проблема. Понимаете, какая штука? Так как критериев вот этого самого социального неблагополучия объективных нет никаких, то в строгом смысле этого слова вообще, например, бедность может быть объявлена, ну, скажем, бесперспективной болезнью. Или социальное неблагополучие может трактоваться как угроза здоровью граждан. Я уже не говорю о том, что, ну, скажем, я надеюсь, что будет трудно очень это исполнить, но В законе есть положение, предусматривающее насильственное производство абортов и принудительную стерилизацию женщин, страдающих психическими заболеваниями. Вот у нас сейчас, правда, большое количество девочек и подростков, и молодых женщин, которые, ну, скажем так, переживают тяжелые депрессии. Мы много с вами об этом говорили. Но как бы они предпочитают считать себя психически больными. Это отчасти модно в молодежной среде. Знаете, фразочки эти самые про синдром Каннера, про маниакально-депрессивный психоз. Вот, ну, как бы это позволяет сидеть дома, не ходить в опасный мир, не работать. Это пока. Потому что через некоторое время эти девушки подрастут, и нельзя исключить, что их же родственники в нашей самой христианской стране в мире будут не заинтересованы в их наследниках по той простой причине, что наследники эти будут претендовать на их жилую площадь. А девушка, ну, например, там, с 14 лет состоит на психиатрическом учете. Сколько стоит договориться с врачом, лишенным представления об этике, что, чтобы он подал документы на принудительную стерилизацию. Нет, ну это не так просто естественно, как я сейчас рассказываю. Времени-то в передаче совсем мало. Да, в общем, я же сознательно говорю о маленькой зарплате врача. Врач – это же фигура недорогая, по сравнению со стоимостью квартиры, это уж. Это вечная наша проблема. Ну, например, вот в законе созданы условия, которые позволяют вот тем самым социально-психически или физически неблагополучным людям отбирать у них детей и передавать этих детей в детские дома, конечно, государственного или муниципального содержания. С одной стороны, это в высшей степени такая утопическая, как бы, статья закона, по той простой причине, что если отбирать у наших, ну, скажем, мам-одиночек, это же социально неблагополучные мамы, не замужем, на одну зарплату живет. Ведь для того, чтобы быть у нас, видимо, социально благополучным, зарплаты в любом случае мало. Мы все это знаем, правда? Нужно обязательно что-то где-то воровать. Разве нет? Вот если человек чиновник, явно живет не на одну зарплату, да, он тогда у нас сегодня считается социально благополучным. Знаете, я что-то все время вспоминаю дневник мальчика из архипелага ГУЛАГ Солженицына. Он там писал: «В нашей стране каждый честный человек должен сидеть. Сейчас сидит мой отец. Когда я вырасту, я тоже буду сидеть». Я думаю, что современный школьник может написать в дневнике: «В нашей стране каждый честный человек будет воровать. Вот когда я вырасту, я тоже буду воровать. Тогда я буду социально благополучен». Больно ли я об этом говорю? Ну, больно, очень больно. Очень больно, потому что, конечно, можно надеяться, что ничего такого не произойдет. Но в нашей стране есть страшная беда. Это вот эта самая беда. А судьи кто? Это беда в тех самых молодых врачах, которые, придя к закону без этики, выйдя из института, приходят сразу с институтской скамьи требовать денег за те процедуры, которые они вроде как могут оказать, но не должны. Мы никак не думаем о воспитании тех самых судей, которые будут, ну, например, править столь модными сегодня разговорами о ювенальной юстиции. Потому что те самые судьи, которые будут решать, какого ребенка отбирать у матери, а какого нет, вполне, да, вполне, вы же знаете, могут быть заинтересованы какими-то абсолютно частными и шкурными интересами. Вот это меня всегда удивляло. Мы почему-то совершенно не пытаемся воспитывать, но сразу пытаемся вводить стандарты, которыми так или иначе можно злоупотреблять. Если, конечно, человек, который эти стандарты должен выполнять, не имеет представлений о том, например, что такое гуманизм или любовь к человеку. Но это ведь абстрактные понятия, их же к закону не пришьешь. Здравствуйте, Ирина. Алло. Да, да. Да. Ну, я вот про судей могу сказать, у меня 8-летняя тяжба с властями, и я прекрасно усвоила, что судьи судят не сами по себе и не по закону, а по установкам. Ну, а вообще сказать я вот о чем хотела, о трансплантации органов. А раньше было, когда-то, я помню, при советской системе, у нас во дворе глаз один брат другому отдал. На работе сестра отдала почку брату. Сейчас торговля этими органами, и не только этими, а всякими, видимо, будет процветать. И вот вам равноправие при этом, о котором мы толковали две последние передачи. Спасибо большое, Ирин. Я, к сожалению, не могу больше дать вам слово. Хотел я всего лишь сказать просто последними минутами. Вот Ольга Литкова, два слова о реанимации новорожденных. В отношении новорожденного ребенка реанимационные мероприятия, обозначенные законом, 10 минут. Можно легко проанализировать, как обесценивается человеческая жизнь. Раньше на такие мероприятия для спасения новорожденного отводилось 30 минут, затем 20 минут, а теперь 10 минут. Вот вам и трансплантация органов. Единственное, что я успеваю сказать, что Михаил Прохоров, по-моему, предложил ввести год защиты Конституции. Я считаю, что этот год защиты Конституции надо вводить нам всем, потому что бороться с такими вещами можно только вместе. По одному никакой передачи. Никого не победишь, никто тебя и слушать не будет. А сегодня был день рождения Михаила Нострадамуса. На следующей неделе у нас планируется конец света, поэтому давайте в ближайшую среду поговорим о предсказаниях личности Михаила Нострадамуса и его катренах. Ну, должны же мы к празднику, в конце концов, приближаться. Спасибо всем сочувствующим. Спокойной ночи. Подумаешь, не очень ладно. Подумаешь, не важно с головой. Подумаешь, ограбили в парадном. Скажи еще спасибо, что живой. Ну что ж такого мучает саркома? Ну что ж такого начался запой? Ну что ж такого выгнали из дома? Скажи еще спасибо, что живой. Плевать, партнер по покеру дал туба. Плевать, что снится ночью домовой. Плевать, соседи выбили два зуба. Скажи еще спасибо, что живой.